«Барышня, может быть, вы выпьете немного супа?» «Да», — еле слышно отозвалась Дай-Юй. Цзы-Дзюань дала подержать чашку Сюэ-Янь и помогла Дай-Юй сесть. Затем она взяла чашку с супом, попробовала его сама, а затем, обняв Дай-Юй за плечи, поднесла чашку к ее губам. Дай-Юй открыла глаза, сделала 2-3 глотка и покачала головой, желая показать, что больше не хочет. Цзы-Дзюань вернула чашку Сюэ-Янь и осторожно уложила Дай-Юй. Полежав немного неподвижно, Дай-Юй почувствовала себя спокойнее, но тут за окном послышался тихий голос. «Сестра Цзы-Дзюань дома?» Сюэ-Янь торопливо выбежала из дома и, увидев Си-Жэнь, также тихо ответила. «Она в комнате у барышни». «Что с барышней?» — спросила Си-Жэнь. Они вошли в дом, и Сюэ-Янь рассказала ей, что случилось ночью и что произошло незадолго перед ее приходом. «Вот оно что!» — воскликнула встревоженная Си-Жэнь. «А к нам только что приходила Цуй-Люй и говорила, что ваша барышня заболела. Второй господин Бао-Юй встревожился и послал меня разузнать, что с нею». В это время дверная занавеска зашевелилась, и из-за нее высунулась голова Цзы-Дзюань. Увидев Си-Жэнь, девушка поманила ее рукой. «Барышня уснула?» — спросила Си-Жэнь, тихо приближаясь к ней. «Ты слышала, что рассказала сестра Сюэ-Янь?» — спросила, в свою очередь, Цзы-Дзюань. Си-Жэнь кивнула и нахмурила брови. «Что же все-таки делать?» — произнесла она. «Бао-Юй, минувшей ночью, тоже перепугал меня до полусмерти». «Как так?» — изумилась Цзы-Дзюань. «Когда он ложился спать, все как будто было бы в порядке», — стала рассказывать Си-Жэнь. «Но совершенно неожиданно среди ночи он вдруг стал кричать, жаловаться, что у него болит душа, болтал всякий вздор и кричал, будто у него ножом вырезали сердце. Только перед рассветом немного успокоился. Ну, скажи, разве можно было тут не напугаться? Сегодня он даже в школу идти не может». Придется звать врача. В этот момент Дай-Юй снова закашлялась. Цзы-Дзюань бросилась к ней с плевательницей. «С кем ты разговариваешь?» Едва приподняв веки, спросила Дай-Юй. «Это сестра Си-Жэнь пришла навестить вас, барышня», отвечала Цзы-Дзюань. Си-Жэнь подошла к кровати. Дай-Юй попросила Цзы-Дзюань помочь ей подняться, и, указывая рукой на край кровати, пригласила Си-Жэнь сесть. Си-Жэнь опустилась возле нее и принялась уговаривать. «Барышня, вы бы лучше легли». «Ничего», — отвечала Дай-Юй, — «не поднимай шум из-за пустяков». «У кого это ты?» — говорила сегодня ночью, болела душа. «На второго господина Бао-Юя нашел какой-то кошмар», — ответила Си-Жэнь. «На самом деле ничего подобного не было». Дай-Юй, понимая, что Си-Жэнь жалеет ее, была тронута, но вместе с тем опечалилась. «Ты не слышала? Говорил он что-нибудь еще?» — спросила она. «Больше ничего». Дай-Юй кивнула и после некоторого молчания со вздохом промолвила. «Не говори второму господину Бао-Юю, что я нездорова, а то он еще перестанет заниматься и навлечет на себя гнев отца». Си-Жэнь обещала исполнить ее просьбу и продолжала уговаривать. «Барышня, все же лучше бы вы легли». Дай Юй не стала возражать и попросила Цзы Цзюань